Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы имеем такое обещание, что придет время, пройдет наша земная жизнь, и если мы будем идти за Ним, то Он нас украсит славными венцами. Оказывается, Христос все сделал и дал нам все необходимое, а нам приходится идти за Ним. Он вместо нас идти не будет. И я вспоминаю о такой один случай из моей жизни. Это был я, когда неверующим человеком был. Работал я в городе Муроме. Мы однажды со своим другом, который из Баранович. Я как-то напоминал, как раз вот оно еще с этими мыслями пришло на память. Вот это время. Ну и там в городе Муроме очень редко ходили автобусы. А мне кажется, мы кого-то в больнице посещали, ну просто своего друга в больницу пришли. Ну и сели, ждем автобуса вместе с ним, кто это, Юра, помню, корни, фамилия была, с Баранович был. Сели, сидим, приходит автобус. Постояли, вот мы сейчас и отправляться надо уже. И сидим, говорят, ну, говорю, опаздываем. Он говорит, опаздываем. Ну так побежим, конечно побежим. И сидим, никто не в сторону. И покуда мы рассуждали, побежим, побежим, уходит автобус, мы так и не побежали. Мы так и не побежали. Но мы собирались, мы видели, что он уходит. А что польза этого? Когда мы делаем решение и собираемся, и не идем. Вот мы этот псалом пропели, он нас украсит славными венцами, но что надо будет идти делать? Но мы за ним пойдем вслед. А если не пойдем, украсит, можем вообще остаться. Не просто не украшенные, а вообще погибнуть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, и когда мы празднуем этот праздник Вознесения, мы не просто его отпраздновали, не просто отметили это важное событие в жизни Иисуса Христа, но что-то взяли для себя. Потому что если мы пришли, отпраздновали, даже поздравили друг друга, но ничего не увидели в себе. Но самое главное, что мешает нам жить? И впоследствии не сделали выбора правильного, не стали меня жить, тогда это бесполезно. Тогда вот мы сделали, но мы просто потеряли время. А вот когда мы что-то к себе приложили, и это задело сердце наше глубоко, и мы сказали, все, больше я так жить не буду. Надо менять что-то. Ну и, конечно, сами мы не поменяем ничего. Но, Господи, прости меня за то, что жил или жила вот так, и помоги мне вот так вот исполнить то, что написано. Вот тогда будет все нормально. Потому что я не слишком долго буду говорить сегодня, хотя вот это событие Вознесения, оно отмечено буквально во многих местах Священного Писания. Потому что это уже точка поставлена. И мы сегодня, если даже будем жить, исполнять Писание, где-то нарушать его, то Писание говорит, не все будут восхищены. А вот взяли, да остались некоторые. Христос пришел, взял своих, а они остались. Вообще пришли и стучали в двери. Господи, Господи, нам отвори. А кто вы такие? Да мы же ели и пили перед тобой, на наших улицах ты нас учил. Он говорит, не знаю, по каким вы улицам ходили, что вы ели и что вы пили, но вы не готовые. Как сегодня это понять? Мы же в собрание ходили, мы же регулярно старались быть. Ну, Господь говорит, ну ты бы были, но вы слушали, а жили так, как и жили. Я недавно ставил одну нужду об одном брате. Ну, такая нужда, неординарная ситуация, и здесь по стандартам не рассудишь. И Господь так интересно говорил для него, но сказал одну вещь такую. Говорит, ну ты с ним не договаривайся. он все равно сделает так, как хочет. То есть не строй иллюзий, что ты вот так вот он будет делать. Он все равно сделает так, как он решил. Так что не договаривайся даже с ним. Вот так часто бывает в нашей жизни. Вот когда мы служим Господу, когда мы ходим в наши молитвенные дома, Господь говорит, мы иногда спрашиваем у Господа, и если попадет по нашему желанию, хорошо, если нет, сделаем по-своему. Сделаем по-своему, потому что, ну, нам так хочется. Поэтому я читаю одно место Священного Писания. Вообще, у меня выписано немало здесь, но я просто на некоторые детали обращу внимание. Почему? Потому что мы все хотим войти во спасение. И кому-то может посчастливиться. Уже все-таки короткое время последнее. Может кто-то даже из нас, сидящих здесь, уже не увидит смерти. Будут тела изменены. Но кому-то придется умереть. Но мы хотим быть воскрешены. А если пришествие застанет в живых, мы хотим быть восхищены. Потому что я сегодня чуть-чуть добавлю, кто-то говорил о воскрешении мертвых, но не надо забывать, что мы хотим быть участниками первого воскрешения. А ведь будет еще и второе. Будет второе воскрешение, воскрешение осуждения. Если бы только было одно первое, то для миллиардов людей это было великим счастьем. Все забыто, все, что делали, аннулировано, все. Ну и что будет второе воскрешение? Когда грешники предстанут пред лицом Божиим, и когда будет сказано «отойдите», и будет мера наказания назначена в соответствии с грехами, вот поэтому ты говоришь, мы хотим быть в первом воскрешении участниками, мы хотим быть восхищены. Потому что придет время, там через 1000 лет, но еще будет второе, и никто этого не отменит. Это будет воскрешение осуждения, когда все мертвые предстали перед Господом, и судимы были каждый по делам. Помните, это уже последние строки Библии, Откровения Иоанна. Поэтому я хочу обратить внимание на Деяния апостолов. Наверное, еще не буду прочитывать, но 6 стишка несколько стихов прочитаю. Почему они, это с первой главы читаю, почему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, не в все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Мы обратили внимание, как сильно вот эта плотская жизнь держит человека в плену. Уже сколько раз они ошибались этим плотским мышлением. А мы было думали, что он восстановит царство Израилю, а между тем уже в третий день, как в гробе, нету. Правда, говорит, женщины приходили и говорили, что его не видели, он воскрес. Ну, женщины и женщины, всегда кто-нибудь выдумают. Им иногда и не верят поэтому. Потому им и не верят. Но там была правда. Женщины сказали правду, что он воскрес. Но от того, что, говорят, чем отличается брат от сестры? Говорят, у брата в одно ухо улетает, а в другое вылетает. А у сестры два уха улетает, через рот вылетает. Все. Вот, говорят, и разница между ними. Это немножко с точки зрения юмора, но на самом деле вот этим авторитет подрывается. Вот это женщина, ну что же, что же ее возьмешь? Женщина. Но они сказали правду. И вот приходит время, уже последние минуты расставания. А расставание не всегда, они какой-то печалью дышат на сердце. Но, наверное, они еще не совсем понимали, что произойдет. Но Христос, говорит, собрал их, уже последняя беседа, а у них одно в голове. Вот на земле что? Ну, может, это уже то время пришло? Ну, раз ошиблись. Там думали, что пришел царство, его распяли. Но там еще где-то ошиблись. Ну, третий раз нельзя ошибиться. Может, уже теперь мы в точку попали? Вот. И теперь не попали. Потому что думают себя плотском. Вот это не ваше дело. Что нужно будет, чтобы произошло на земле, оно произойдет. А вот вы думаете о том, чтобы не потерять спасение, чтобы быть мне свидетелями. И для этого я иду к Отцу, и говорю, я вас от них не оставлю. Лучше для вас, чтобы я пошел. Помните эти слова? Потому что если я не пойду, то что? Утешитель не придет. А если пойду, пошлю утешителя, то я один, где-то в одном месте. Я сразу со всеми не могу быть. А Дух Святой получит миллиарды христиан и будут в единстве, если будут его слушаться. Вот я что для вас хочу сделать, поэтому вы не унывайте. Вы знаете, несмотря на наш анализ, который мы часто анализируем события, пытаемся будущее проанализировать, но как бы нам ни казалось, но если Господь с нами имеет дело, то будущее всегда будет лучшим, за что благодарение Богу. Вот им казалось, ну уходит, все, теряем последние нити связи. Говорит, лучше будет для вас. Но вот попробуйте, поверю, что оно лучше. Вот когда другому советуем, вот тебе, Иван Иванович, будет лучше. И ты верь, я могу, допустим, брату Игору, тебе будет лучше. А вот когда самого коснется, не лучше, не лучше. Я думаю, вы все это пережили в жизни, я такое самое пережил. А другим говорил, когда жена заболела, стал мать, Господь, вот будет все хорошо. А она уже починила, вот и верю, что будет хорошо. Когда видишь обратное, ну до сегодняшнего живо хорошо. Но как не просто все-таки верить? Как не просто все-таки верить? Особенно, когда себя лично касается. Что другому будет хорошо, то я всегда верю. А вот что мне будет хорошо? А как хорошо, когда мне хуже становится? Вот попробуйте поверить. Но Слово Божие нас этому и учит, чтобы не обращали внимание на обстоятельства, а обращали внимание на обетование Божие. И вот эти ученики здесь, он им одно, а он ему другое. Может, ты уже, говорит, тут царство устанавливаешь, говорит, и не собираюсь пока, но я своими словами говорю. У меня другой вопрос решается. Я строю церковь. Поэтому, друзья мои, я просто хочу обратить внимание, перед тем, как вознестись, сегодня кто-то из братьев подметил эту мысль. Там вознестись не так-то просто пройти жизнь. Вы знаете, что Христу пришлось пережить? Чтобы быть вознесенному. Родиться на землю и прожить жизнь здесь на земле. И, наверное, вы не один раз говорили, что для чего все-таки я пришел на землю, для чего-то надо было. Даже когда верующим, да уже сильно берут за душу, и то приходят, мой Господи, зачем, лучше бы меня не было. Но Писание говорит так, я напомню одно место Священного Писания, и один смысл поверхностный мы все знаем. Это вот место Священного Писания, которое говорит о том, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Помните это место Писания? Так вот мы один смысл хорошо понимаем, что родиться от воды и духа, от Слова Божия и от Духа Святого. Но здесь есть второй смысл. Прийти на землю во плоти. Что ж сотворено из воды и водой, вы знаете, вот тут написано. И тот, кто не родился на землю, он никогда не может войти в Царство Небесное. Надо пройти вот эту шлифовку, рожь, что был. И тогда можно войти в Царство Небесное. Сегодня, наверное, мы этого не ценим, потому что в земной жизни испытали много проблем, горечи много, и никогда, наверное, не вкусили полноты радости Небесного Царства. И нам сегодня это очень трудно уместить и трудно оценить достойно. Но, наверное, это что-то очень великое, что Господь приготовил для тех людей, которые пройдут эту земную долину, которые научатся среди греха жить святой жизнью. Это надежные люди. Это надежные люди. И говорят, в это Царство Небесное стать причастниками тела Господня ангелы хотели бы. Эти служебные духи говорят, но им этого не дано будет. Потому что они не жили во плоти. Они святые, они мощные, могущественные, но они служебные духи. А люди, которые пришли на землю и прошли свой путь, которые научились сознательно отвергать грех и среди греха жить святой жизнью, это как раз то, что отличает церковь, должно отличать от других людей. Или от тех, которые вообще не соприкасались. Потому что во Вселенной, наверное, есть еще что-то живое, кто вообще с грехом не соприкасалось. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, поблагодарили Бога за то, что Он позволил нам жить на этой земле. И готовит нас к чему-то великому и большому. Чего мы сегодня не можем воспринять во всей полноте, не можем понять. Но Господь сегодня это делает. Он знал наперед, какие мы будем. Как мы будем роптать, как мы будем обижаться на Бога, каким мы будем несправедливы по отношению к Нему. Но зная все это наперед, Он все равно послал нас на землю и дал нам спасение, за что благодарение Богу. Я иногда слышу, когда люди говорят, может быть, не совсем на 100% они и верят в то, что говорят. Может быть, какое-то неразумение, а в разуме какой-то непорядок. Но они часто говорят там, Господи, ты, наверное, ошибся, что ты мне вот доверил это. Но не могу я. Но не могу. Ты, наверное, ожидал меня больше, потому что ты много дал мне. Но ты видишь, что ты, наверное, все-таки ошибся. Ничего подобного. Бог не ошибся. Он знал, какие мы будем. Он знал наперед все, и тем не менее дал нам то, что мы имеем. И прежде всего жизнь вечную, за что благодарение Богу. Но чтобы вознестись, надо пройти что-то. А это необходимо. Я читаю о Христе, что написано. Я читаю одно место послания к евреям. Вот как важно было вознесение. Сегодня кто-то эту мысль выразил. Что только люди не делали, чтобы он не был вознесен. Но чтобы Господь стал тем, кем он сегодня является для нас. Евреям, 7 глава, 26-27 стихи. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый. Непричастный злу. Непорочный. Отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Вот оказывается, что надо. И если бы он не был превознесен превыше небес, то не мог бы быть и нашим ходатаем, и первосвященником. Вы скажете, к чему все это? А я все свожу к тому, к самому простому. Нам тоже надо быть вознесенными. И кому-то придется пройти тем же путем, которым прошел Господь наш Иисус Христос. Когда мы читаем благословение, которое Бог дал этим 12 сыновьям Якова, они самые разные. Я только два возьму. Говорит, благословение Ахира. Я даже могу его прочитать, я специально отметил. Об Ахире сказал... Благословен между сынами Ахир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Это уже счастье, когда ты в церкви и любим братьями. Но не всем это счастье дано. Иосиф был один из благословеннейших, а его братья любили. Не любили. И из зависти что делали? Сказали, ты нам не нужен, ты лишний у нас, мы другой. Вот есть Ассир, есть Дан, есть Нефалим, есть Завулон, есть многие, Поэтому, если сегодня вы в своей церкви даже любимы братьями, то благодарите Бога. Ну, не удивляйтесь и не ужасайтесь, и нет. Христа любили. Кто-то любил, а кто-то и не любил. Моисея любили. Кто-то любил, а кто-то и не любил. Всех погребали с благовониями или с почетом? Не всех. Правда, для Христа все сделали то, что надо, потому что он ни в чем не виноват был. А вообще-то его распяли между двумя разбойниками. Кого распинают? Разбойников. Сколько их? Три. Злодеям. Злодеям. Ну, злодей разбойник. Разбойник же на кресте. К злодеям причем. И надо было все это пройти. Поэтому я думаю, непросто все. Все непросто. Не так-то легко все дается в жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, чтобы нас не сопровождало в жизни, чтобы так прошли свой жизненный путь, чтобы были восхищены Господом. Потому что конечная цель – это там оказаться. Сегодня хорошо здесь и верующие, и спасенные, но пока что зарыты, и можно так зариться, что и в собрание не попасть. Зарылись у зарытые. Ну и что? Ну и что дальше? А восхищение? А ноги в земле по пояс. Попробуйте вытянуть. И голову можно оторвать. И нас отрываются часто. Бог вытягивает. Никак. Трудно-то все. Поэтому я обращаю сегодня на это самое серьезное внимание. И читаю еще один текст Писания. Я все не перечитываю. Я просто очень хочу, чтобы мы поняли, не такой-то простой путь для христианина, чтобы попасть в восхищение и воскресение мертвых. Все пережить можно. И даже то, что никогда не ожидал. И то можно пережить. На другой день, Евангелие от Матфея, 27 глава, 62-66 стихи. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Как вы думаете, это была печать какого-то благоволения ко Христу или печать, чтобы навсегда закрыть выход? Закрыть. Вы скажете: «А в чем дело? Как это понять сегодня?» Я знаю некоторых сестер, такие свидетельства, это свидетельства прошлых времен, когда в церкви стукачей много было, когда доносили то, что делается. И одна из сестер, будучи совершенно не виновата в этом, ни разу ничего не было, она и умерла с этим клеймом, с печатью «предатель». Скажите, ей было приятно, что она знала, что так о ней думают, на самом деле было не так. И когда похоронили, то кто-то благодарил Бога, что ее уже нету, а она не виновата была.